а в глазах Иларии плясали веселые огоньки. Она смотрела на Роберту мягко, с превосходством. «Почему же? Ты хорошо работаешь. А жизнь? Ну, жизнь всегда немного сложная. У всех. Черт! Неожиданно. Илария предлагает дирекции взять в штат ее, возможную причину их с Франко разрыва. И только после своего ухода, значит, она не собирается тиранить ее на работе. А почему ты уходишь, Илария? Иногда бывает нужно принять новое решение. А решения, они, как известно, как вишенки, всегда по две». Илария рассмеялась, открыв красивые белые зубы. Своим смехом она показывала Роберте, что о главном они уже поговорили. «В твоем возрасте я хотела быть писательницей и вышла замуж за знаменитого писателя. Думала, он мне поможет. А в итоге оказалось у него на побегушках в роли администратора или вроде того. Сейчас мне приходится заниматься статьями, а я хочу сосредоточиться на серьезном романе, который слишком долго пролежал у меня в ящике. Я повзрослела, набралась опыта. Теперь у меня есть чем поделиться с читателями. Наелась журналистики? А ты тоже». Теперь Илария и Роберта смеялись вместе, как две подруги, как две ровесницы. «Что ты мне посоветуешь?» «Если у тебя есть что-то получше, ни за что не соглашайся идти в штат». Они рассмеялись еще громче. «Не знаю, есть ли у меня что-то лучшее, но...» «Наш малыш еще имеет влияние, да?» «Да, сколько сегодня лет Иларии? 18?» Рядом с ней Роберта чувствовала себя глубокой старухой, неспособной на такой остроумный ответ. «Послушай, Иллария, я знаю, что повела себя по-свински, и мне жаль, что так получилось с Франко». «Прекрати, Роберта. Наша история к этому времени полностью себя изжила. А между женщиной, которая мне нравится, и мужчиной, который мне плешь проел, я выберу женщину. И не бойся, я не лесбиянка». Вошел Патрицио. Рядом с Иларией он расцветал, а ей, видимо, тоже шли на пользу ухаживания такого красавца. «Илария, я рада, что ты так на все отреагировала. Я хочу хоть в чем-то стать тебе полезной. Если ты ищешь дом в Риме, позвони Даниле. Это моя близкая подруга, и вы, по-моему, одного возраста, она очень милая. Мы собирались вместе снимать дом, она уже занимается поисками, но сейчас... Сейчас тебе есть с кем делить кров, верно?» «Да». «А у Данилы нет денег, чтобы снять большой дом одной. Если ты не против соседей, то не пожалеешь. Она просто фантастическая соседка. А если хочешь жить одна, не беспокойся. Данила такая добрая, она в любом случае тебе поможет. Она актриса и в последнее время почти все время сидит без работы. Значит, у нее есть время выслушивать и запоминать разные истории? Вот именно! Отлично. Оставь мне ее телефон. Если мы подойдем друг к другу, я с удовольствием приму ее в свое ПСК – племя свободных королев. Само собой, племя будет жить во дворце как минимум на Пьяцце Навона». Как Роберта раньше не поняла, что за человек Иллария? Веселая, немного сумасшедшая, заражающая своим энтузиазмом. Настоящий вождь племени. Мужчинам с ней не справиться. Какой там Франко Луччи? И уж тем более Лоренцо Касти. И еще. Да, я могу забронировать место в доме. Глава 8. Марианна сидела по-турецки на полу в уютной квартирке Иларии, полной книг, фотографий, подушек, зеркал, и слушала подругу. Илария расхаживала по комнате и, предлагая ей то печенье, то конфеты, то фрукты, все ее любимое, излагала Марианне дальнейший план действий. «Послушай, Марианна, как ты не понимаешь, это же такая удача, это судьба. Мы все втроем в одно время оказались одинокими и свободными. Сколько раз мы жаловались, что живем в разных городах, помнишь? А теперь у нас появилась возможность поселиться вместе, в одном доме в Риме. Ага, чтобы всем втроем выпрыгнуть из окна. 3 сорокалетние истерички, ведущие себя как трудные подростки. И 2 из них, если ты забыла, к тому же матери, которые оставят сиротами 4 ни в чем не повинных детишек. Перестань, я не шучу. Конечно же, детей мы возьмем с собой. Неужели только я одна вижу преимущество своего плана? Я начала мечтать об этом с того момента, как отдала ключи от миланской квартиры Франко. И для полноты картины мне не хватает только тебя и Дарьи. Я устала. Не знаю, как Дарья, а меня саму надо дополнять. Я в последнее время разваливаюсь на кусочки. Ты знаешь, я всегда поддерживал твои идеи, но на этот раз снять дом в Риме — это безумие. Зря ты так. Недавно я познакомилась с очень приятной женщиной. Ее зовут Данила. Она актриса, подруга Роберты. Роберты? Это той, что трахается с Франко? Да, но не она первая, не она последняя. И только за то, что она познакомила меня с Данилой, она уже заслуживает медали. Как ты великодушна. Я бы надавала пинков под зад потаскухе, которая увела у меня Альдо. У тебя другая ситуация, но сейчас я не о том. Данила актриса, то есть почти ничего не делает с утра до вечера. Она предложила свою помощь по поиску дома, потому что у нее полно знакомых. И представляешь, она нашла дом нашей мечты. 230 квадратных метров с 80-метровой террасой. Я даже не поверила. Поехала в Рим смотреть, и дом оказался действительно такой, как описала Дани, даже лучше. В центре Рима, не на самой пьяцце Навона, но рядом, на улице Коронари. И знаешь, за сколько? Нет, и знать не хочу. За 1650 евро в месяц, включая коммунальные услуги. Друг ее друзей предложил его Даниле за эту мизерную цену, потому что хочет сдавать его только доверенным людям. 1650 делим на 4, и получается вообще малость. Ты еще и няню можешь с собой привезти. Данила предложила, пока она без работы, помочь во всем. Быть секретаршей, уборщицей, няней. Ты тоже можешь взять на работе годовой отпуск. И потом, оглядись вокруг. Зачем? Чтобы увидеть дымящиеся обломки? Ладно, хватит трагедий. Если за год ты не найдешь подходящей работы, то попросишь, чтобы тебя перевели в Рим. Разве не лучше преподавать математику в Римском университете, чем в захолустном лицее? Да, уж лучше совсем остаться без работы. Ладно тебе, мы втроем знаем столько народу, что обязательно тебя пристроим. Кто говорил, что хочет поменять работу? Ну вот и поменяй. Альдо, конечно, поступил подло, но по натуре он не негодяй и будет содержать тебя и малышей еще пару лет. А еще... Так, притормози, Иллария. Я не знаю, откуда у тебя столько энергии хватило бы обеспечить светом и теплом наш маленький город. Но если бы у тебя было трое детей, муж, который променял тебя на 25-летнюю, и родители, которые постоянно тебя пилят тупой пилой, ты бы не была такой оптимисткой. Да дело не в оптимизме. Нельзя упускать такую возможность. Это же потрясающая сделка. В жизни, чтобы не упасть с первого этажа, каждый день надо... Знаю, знаю, Иллария. Надо бросаться с 10-го. Знаю. Поверь, мы сколотим непробиваемую команду. У нас будет семья. 4 малыша. Кто может себе столько позволить в наше трудное время? Только в нашей семье не будет рутины, надоедливых родителей и родственников, долгов и разделения имущества. И не будет мужчин, которые храпят, как тромбоны. Мы заживем, как принцессы. Дом всегда будет полон народа, друзей. Может, даже возьмем бездомного щенка. Близнецы любят животных? Любят. Но сейчас я сама ощущаю себя бездомной. Мне не нужны еще перемены. Перемены всегда ведут к лучшему. Чтобы все забыть, тебе нужны не просто перемены, а глобальные перемены. Ну, что скажешь? Скажу, что ты сошла с ума, Иллария. Ошибаешься, Марианна. Я еще никогда не была в такой отличной форме. Знаешь, как мы заживем? Наши новые мужчины будут только самыми лучшими, будут водить нас в самые шикарные рестораны и возить на выходные на море. А дома мы будем готовить только всякие вкусности и только для себя и детей, а не для мужчин, — продолжала Иллария. Ты бредишь, но в этом я с тобой согласна. Ну вот, наши мужчины будут нас баловать и сразу поведут в свои сокровищницы, нашептывая, «Выбирай, что хочешь, дорогая». В каком фильме ты живешь, Иллария? Тебя что, жизнь до сих пор ничему не научила? Научила. Научила тому, что никогда нельзя склонять голову перед обстоятельствами. Лучше предаваться безумным мечтам, чем впадать в депрессию. Да, и этому ты научилась. Ну хорошо, допустим, мужчины не будут нас баловать. Ну и ладно. Кому нужны мужчины? Мы сами себя побалуем. Золотце, что ты хочешь на годовщину нашей совместной жизни? Рубин или бриллиант? О боже, я думала, ты исчерпала себя. Но, очевидно, у сумасшествия нет предела. «Пойми, не такая уж это безумная идея. Нужно лишь немного отчаянной смелости и юмора».